Мудрость народная. Ваша. Я сегодня услышал русскую пословицу, которая описывает мой образ жизни. В точку, в яблочко. Just spot on. Вчера мне приснился сон. В этом сне я получил наконец-то RVP, разрешение на временное проживание. И, соответственно, я получил возможность жить среди вас и жаловаться про уличных музыкантов. С улыбкой я ложился спать во сне на каком-то приснившемся мне диване. Перед тем, как я уснул, я подумал, может быть, надо убрать паспорт в сейф? Ну нет, спать хочу. Завтра. И уснул. Проснулся потом во сне и ужасался. Паспорт лежал подо мной и был теперь порван. Было обидно. До тошноты было обидно. Сблехлюрх, у меня все было. На блюдечке с глубокой емочкой. А я все истратил, ждал, Крейг, а какая пословица, а? Вы, наверное, спрашиваете. Сейчас скажу. Скоро. Получить RVP непросто. Я стоял однажды на улице в морозе и ждал в огромной очереди. Такая очередь – тест моей английскости. The Ultimate Q. Level Hard. Final Boss Battle. 3, 2, 1, wait. Ну, я вытонул там, пока служащий УФМС не закричал. Подданные Великобритании есть? И я молчал, потому что кричать — это плохие манеры. Я поднимал руку и ждал. Реально, мое автопилотное воспитание приковало меня к месту. Слава богу, моя жена там была. Она подошла, сказала: «Да, тут один инфантильный англичанин есть». «Алиса, детка, спасибо». Получить RVP просто, но тяжело. Много разных квестов в логовах разных бюрократических драконов. Их так много, и каждый раз: «Молодой человек, тут написано Крейг, а там Крейг». Еще раз заходите к остальным драконам. Фак! Камон! Камон, плиз! Но Российская Федерация щедра. Я не шучу. Мне она дала возможность тут жить. Я глубоко благодарен стране, всем служащим в УФМС и Центру единых документов. И, конечно, Елизавете, которая помогала с оформлением и держала мою дрожащую руку по всему пути к RVP. Крейг, слышь? А какая пословица? Сейчас, я дойду до этого. Я недавно заново получил RVP. У меня до этого еще одно RVP уж было, которое я получил там, где я стоял в очереди. Надо было первый превратить в VNG, а я просрочил его. 3 года было на это, но этого мало для инфантильного 35-летнего англичанина. Поэтому пришлось недавно заново сдать на RVP. И этот раз моя жена решила не страдать от моего идиотизма и сказала, чтобы я все сам сделал и не заставил ее стоять в очередях на улице, когда минус 20. Жесткая жена у меня. Мне как-то свойственно не беречь те блага, которые есть. И эта черта привела к огромной боли и изобилию проблем. Пословица: «Что имеем, не храним, потерявший плачем». Как я плакал, когда я просрочил RVP и когда я снова стоял в очередях. Ой, блин, как я плакал. Но, слава богу, есть английская народная мудрость тоже от Киплинга. If. Если сможешь потерять все и не жаловаться на это, и все заново строить, то ты будешь мужчина, сынок. Ну, я дико жаловался на это, если честно. Но я все заново построил. Так что, мистер Киплинг, я как минимум подросток. И сложность в получении документов не уменьшает мою любовь к России. Так правильно. Я согласен с каждой бумажкой и каждым штампом. Я столько мучений проходил, чтобы тут остаться и мучиться. Шучу, у вас мне хорошо. Спасибо, Россия. Мудрость народная, она ценная и священная. Явно, мне надо русскую народную мудрость освоить. Но пока гром не грянет, англичанин не перекрестится.